Глава 4. На следующее утро я тщательно оделась, положила пудреницу в сумку и вышла из дома с намерением позвонить Астарите по телефону. Как ни странно, но я чувствовала себя очень легко. Тоска, которую накануне вечером навеяла на меня исповедь Сен-Цоньо, окончательно исчезла. Позднее мне не раз приходилось убеждаться в том, что тщеславие — самый страшный враг человеколюбия и доброты. Именно тщеславие, а не ужас и страх, испытывала я при мысли, что я — единственный человек во всем городе, которому известно, как произошло убийство, и кто его совершил. Я говорила себе: «Я знаю, кто убил ювелира». И мне казалось, что я смотрю на людей и на вещи совсем иными глазами, чем вчера. Я подумала даже, что во мне, очевидно, тоже произошли перемены. Я боялась, что на моем лице можно прочесть тайну Сон-Цоньо. Одновременно я испытывала сладкое, непреодолимое желание поведать кому-нибудь все, что я знала. Эта тайна переполняла мою душу, готовая вылиться наружу, как вода из тесного сосуда, и мне хотелось перелить ее в чью-то чужую душу. Думаю, что именно такое состояние толкает преступников на исповедь. Они рассказывают о своих преступлениях любовницам или женам, а те, в свою очередь, делятся секретом с близкими друзьями, те со своими и так далее, пока слух не дойдет до полиции, и тогда всему конец. А кроме того, сознаваясь в своих грехах, преступники пытаются таким образом взвалить часть невыносимой тяжести на других людей. Словно вина — это ноша, которую можно делить и делить на части и взваливать на плечи разных людей, пока она не станет совсем легкой и незначительной. А в действительности все происходит иначе. Бремя неделимой ноши отнюдь не уменьшается от того, что его взваливают на чужие плечи, а наоборот, становится все тяжелее, чем большее число людей принимает его на себя. Шагая по улице в поисках телефона-автомата, я купила несколько газет, в которых впервые прочла сообщение об убийстве на улице Палестра. Но с того времени прошло уже несколько дней, и в газетах я обнаружила всего 5-6 строк под заголовком «Ничего нового об убийстве ювелира». Я поняла, что если Сон-Цоньо не наделает глупостей, то он может спать спокойно. Преступление не раскроется. Полиции, которая ведет расследование, не так-то легко найти убийцу, поскольку ювелир сам занимался темными и незаконными сделками. Ювелир, как сообщали газеты, вел по большей части тайные дела с людьми всех слоев и всех сословий. Убийца мог оказаться совсем незнакомым ему человеком и совершить преступление неумышленно. Это предположение было ближе всего к истине, и именно оно давало всем понять, что полиция вынуждена отказаться от поисков виновного. Я зашла в кафе, где был телефон-автомат, и набрала номер Астариты. Прошло по меньшей мере месяца полтора, как я звонила ему в последний раз, и, должно быть, я застала его врасплох, потому что сперва он не узнал моего голоса и начал говорить тем непринужденным тоном, каким обычно разговаривал у себя в кабинете. В первую минуту у меня даже мелькнула мысль, что он вообще не хочет больше знать меня. И, откровенно говоря, сердце мое ёкнуло при мысли о служанке, сидевшей в тюрьме, и о роковом для меня стечении обстоятельств. Именно теперь, когда я так нуждалась в Астарите, который мог вмешаться и спасти эту бедную женщину, он разлюбил меня. Однако я обрадовалась, что всерьез беспокоюсь о судьбе служанки, ведь это свидетельствовало о том, что я не утратила свою доброту и доказываю, что я, несмотря на мою связь с убийцей Сон-Цоньо, в общем-то, осталась прежней Адрианой, кроткой и отзывчивой, как всегда. Я робко назвала Астарите свое имя. И тотчас же к великой моей радости услышала, как изменился его голос, как он стал запинаться и что-то мямлить. Признаюсь, что я почувствовала к нему дружеское расположение. Ведь такая любовь всегда льстит женщине. А сейчас она внесла в мою душу успокоение и наполнила чувством благодарности. Я говорила с ним непривычно ласково, назначила ему свидание, он пообещал непременно прийти, и я вышла из кафе. Всю прошедшую кошмарную для меня ночь беспрерывно лил дождь. Сквозь сон я слышала, как назойливый шум дождя сливался со свистом ветра, отгораживая наш дом завесой непогоды, отчего еще безнадежнее становилось мое одиночество. Еще сильнее сгущался вокруг меня мрак. Но к утру дождь прекратился, а ветер, собрав последние силы, разогнал тучи, и сразу же проглянуло прозрачное небо. Свежим стал воздух, застывший в неподвижности. Поговорив по телефону со Старитой, я пошла прогуляться по Платановой аллее, любуясь первыми лучами солнца. После дурно проведенной беспокойной ночи у меня осталось легкое головокружение, но от свежего воздуха оно скоро прошло. Я от души наслаждалась прекрасным утром, и все предметы, на которых задерживался мой взгляд, казались мне особенно привлекательными, очаровывали меня и радовали. Я любовалась влажными бороздками, которые окаймляли уже подсохшие каменные плиты мостовой. Любовалась стволами платанов, их корой из белых, зеленых, желтых, коричневых чешуек, блестевших издали, как золото. Любовалась фасадами домов, еще хранившими следы ночного омовения, большие мокрые пятна. Я с удовольствием поглядывала на утренних прохожих, на мужчин, спешивших на работу, женщин с хозяйственными сумками, детишек с книгами и ранцами. Их вели в школу родители или старшие братья. Я остановилась и подала милостыню старому нищему. И пока я шарила в сумочке, ища мелочь, глаза мои с жалостью разглядывали его потертую военную шинель, заплаты на локтях и на вороте. Заплаты были серые, коричневые, желтые, ярко-зеленые, и я загляделась на них и на крупные черные стежки, которыми были крепко пришиты заплаты. Я вдруг подумала о той работе, которую этот нищий проделал в один из таких вот утренних часов. Он вырезал ножницами порванный кусок, выкраивал заплату из какой-нибудь старой тряпки, прикладывал ее к дыре и старательно пришивал. Мне было приятно смотреть на эти заплаты, как приятен голодному вид только что испеченного хлеба. И, уходя, я оглянулась еще раз и посмотрела на нищего. В эту минуту я подумала, как было бы прекрасно, если бы вся жизнь стала похожа на это утро, такое ясное, чистое и радостное, если бы наша жизнь была отмыта от темных пятен, и мы могли бы с любовью глядеть вокруг, пусть даже нашему взору открывались бы самые обыденные картины. От этих дум ко мне вернулось желание, так долго и молчаливо дремавшее в моей душе, желание покойной семейной жизни с мужем в новом светлом и чистом доме. Я поняла, что не люблю свое ремесло, хотя благодаря своей противоречивой натуре выбрала именно это занятие. Я подумала, что мое ремесло никак не назовешь чистым. Вокруг меня, на моем теле, на моих пальцах, на моей постели как будто оставались следы пота, мужского семени, порочной страсти, липкой испарины, которая, сколько бы я ни мылась и как бы тщательно ни убирала комнату, казалось, всегда присутствуют здесь. И еще я подумала, что мои ежедневные раздевания и одевания на глазах разных клиентов мешают мне воспринимать свое тело с тем чувством радости и интимности, которое испытывала я еще девушкой, когда купалась или разглядывала себя в зеркале. Да чего же приятно смотреть на свое тело, как на нечто вечно новое, незнакомое, которое само по себе развивается, наливается силой и красотой, а я стараюсь каждый раз поразить этой новизной своих любовников навсегда лишила себя этого удовольствия. Под влиянием таких мыслей преступление Сон Цонью, коварство Джину, несчастье, случившееся со служанкой, и сеть интриг, опутавших меня, вновь показались мне прямыми последствиями моей неправедной жизни. Последствия эти были лишены особого смысла, отнюдь не возлагали на меня вины. Но с ними можно было покончить лишь в том случае, если бы я сумела осуществить все мои прежние мечты о семейной жизни. Мне ужасно захотелось быть праведной во всех отношениях. Жить в мире с моралью, которая не позволяет заниматься моим ремеслом. Жить в мире с природой, которая требует, чтобы женщина моего возраста имела детей. Жить в мире с эстетическим вкусом, который требует, чтобы люди окружали себя красивыми вещами, одевались в новые изящные платья, жили в светлых, чистых и уютных домах. Но одно исключало другое. И если я хотела жить в мире с моралью, то не могла бы жить в мире с природой, а эстетический вкус одновременно противоречил и морали, и природе. И при этой мысли я испытала привычную досаду, преследовавшую меня всю жизнь. Я имею в виду вечное сознание своей нищеты, которую можно побороть, лишь только принеся в жертву самые светлые чаяния. Но кроме того, я поняла, что еще не окончательно примирилась со своей судьбой, и это вселило в меня новую веру в будущее. Я подумала, что как только мне представится случай переменить жизнь, он не будет для меня неожиданностью, и я вполне сознательно воспользуюсь им без колебаний. Я назначила свидание со Старитой на полдень. В это время он как раз уходил со службы. В моем распоряжении было еще несколько часов, и я, не зная, чем заняться, решила навестить Джизеллу. Я уже давно не виделась с нею и подозревала, что в ее жизни кто-то занял место Рикардо, игравшего роль не то жениха, не то любовника. Джизелла, как и я, надеялась рано или поздно упорядочить свою жизнь. Думаю, что это общая мечта всех женщин моей профессии. Меня вела к этому природная склонность, а Джизелла, которая придавала непомерно большое значение мнению людей, главным образом заботилась о соблюдении внешних приличий. Она стыдилась, что другим известно, кто она такая. В этом все дело, хотя, в отличие от меня, привела ее к этому ремеслу более сильная, чем моя склонность к такой жизни. Я же, наоборот, не испытывала никакого стыда, а лишь иногда, в редкие моменты, чувствовала себя униженной и оскорбленной. Дойдя до дома Джизеллы, я стала подниматься по лестнице, но меня остановил голос привратницы. «Вы к сеньорите Джизелле? Она здесь больше не живет». «А куда она переехала?» «На улицу Касабланка, номер 7». Улица Касабланка размещалась в новом районе. «Приехал какой-то блондин на машине, они взяли вещи и уехали». Я тотчас же подумала, что пришла сюда именно за тем, пришла услышать эти слова. Джизелла уехала с каким-то сеньором. Не знаю почему, но я вдруг почувствовала сильную усталость. Ноги подкосились, и я схватилась за дверной косяк, чтобы не упасть. Но я постаралась взять себя в руки и, подумав, решила разыскать Джизеллу по новому адресу. Я села в такси и попросила шофера отвезти меня на улицу Касабланка. Машина увозила нас все дальше от центра города, от его узких улочек, где, тесно прижавшись друг к другу, стоят старинные дома. Улицы постепенно расширялись, разветвлялись, стекались воедино, образуя площади, затем опять расширялись. Дома здесь были сплошь новые, и между ними проглядывали зеленые полоски бывших полей. Я понимала, что моя поездка к Джизелле носит невеселый, даже тягостный характер. И от этого мне делалось все грустнее и грустнее. И вдруг я вспомнила, как старалась Джизелла совратить меня с пути истинного и сделать такой, какой была сама. Я невольно так же естественно, как кровоточит незажившая рана, начала плакать. Когда я вышла из такси в самом конце улицы, глаза мои блестели, и щеки еще были мокрые от слез. «Не надо плакать, сеньорина», — сказал шофер. Я только покачала головой и пошла к дому Джизеллы. Передо мной выросло ослепительно белое современное здание, построенное совсем недавно, о чем свидетельствовали бочки, бревна и лопаты, сваленные в кучу в маленьком с жидкой растительностью садике, и пятна звездки на решетчатых воротах. Я вошла в белый и пустой вестибюль, лестница тоже оказалась белой, а сквозь матовые стекла проникал мягкий свет. Привратник, молодой рыжий парень в рабочем комбинезоне, ничуть не похожий на обычных старых и грязных привратников, распахнул дверцы лифта. Я вошла, нажала кнопку и начала подниматься вверх. В лифте приятно пахло свежим деревом и лаком. Даже в шуме лифта слышалось что-то новое, как в моторе, который работает недавно. Я поднималась на последний этаж, и по мере того, как лифт шел вверх, становилось все светлее и светлее, будто в доме вообще не было крыши, а лифт летел прямо в небо. Потом он остановился. Я вышла и очутилась на ослепительно белой площадке, залитой ярким солнцем. Прямо передо мной была светлого дерева дверь с блестящей медной ручкой. Я позвонила. Дверь открыла худенькая миловидная служанка, брюнетка в кружевной наколке и вышитом переднике. «К сеньорите де Сантис», — произнесла я. «Скажите ей, что пришла Адриана». Служанка оставила меня одну, а сама направилась в конец коридора, к двери с матовыми стеклами, такими же, как в окнах на лестнице. Этот коридор тоже был весь белый и пустой, как и вестибюль. Я решила, что в квартире 4 комнаты, не больше. От калорифера шло приятное тепло, поэтому еще сильнее чувствовался резкий запах свежей штукатурки и масляной краски. Наконец, стеклянная дверь в конце коридора распахнулась, и служанка сказала, что я могу войти. Сперва, как только я вошла в комнату, я ничего не могла разглядеть, так как сквозь широкое окно, которое, казалось, занимало всю противоположную стену, врывался поток ослепительно ярких лучей зимнего солнца. Квартира находилась на самом верхнем этаже, и в окно глядело сверкающее голубое небо. На мгновение я словно забыла о цели своего визита и испытала такое удовольствие, что даже зажмурилась от этого золотистого, как старое вино, солнечного света. Но голос Джизеллы вывел меня из оцепенения. Она сидела возле окна у столика, уставленного флакончиками, а маленькая седая женщина делала ей маникюр. Джизелла с обычной своей наигранной непринужденностью воскликнула: «Ах, это ты, Адриана! Садись! Обожди минуточку!» Я села возле двери и огляделась вокруг. Комната со стеклянной стеной была длинная и узкая. По правде говоря, мебели в ней было немного, только стол, буфет и несколько стульев светлого дерева. Но зато все новое, а главное, все залито солнцем. Солнце придавало окружающему какое-то великолепие, и я невольно подумала, что только в богатых домах бывает такое солнце. Испытывая почти чувственное наслаждение и ни о чем не думая, я прикрыла глаза. Вдруг что-то тяжелое и мягкое вспрыгнуло ко мне на колени, я раскрыла глаза и увидела огромного кота неизвестной мне породы с длинной и мягкой шелковистой шерсткой серого, даже, пожалуй, голубоватого цвета, с крупной мордочкой, сердитое и важное выражение которой мне не понравилось. Кот принялся тереться о мое плечо, задрав кверху пушистый, как плюмаж, хвост и хрипло мяукал. Наконец он свернулся у меня на коленях и замурлыкал. «Какой красавец!» — сказала я. «Что это за порода?» «Это персидский кот», — гордо ответила Джизелла. «Они очень дорогие. Цена на них доходит до 1000 лир». «Никогда еще не видела такого», — сказала я, гладя кота по спинке. «Знаете, у кого точно такой кот?» — вмешалась маникюрша. «У сеньоры Радаэлли. И видели бы вы, как она за ним ухаживает, прямо как за ребенком. На днях она даже опрыскала его духами из пульверизатора. А педикюр будете делать?» «Нет, Марта, на сегодня хватит», — сказала Джизелла. Маникюрша собрала свои инструменты и пузырьки в чемоданчик, попрощалась с нами и вышла из комнаты. Мы остались одни и посмотрели друг на друга. Джизелла показалась мне тоже какой-то новой, как и весь дом. На ней был красивый красный свитер ангорской шерсти и бежевого цвета юбка. Этих вещей я раньше у нее не видела. Она немного располнела, особенно в груди и бедрах. Веки у нее чуть-чуть припухли, и это придавало ей несколько угрюмый вид. Она была похожа на человека, который хорошо ест, много спит и ни о чем не думает. Она некоторое время разглядывала свои ногти, а потом в упор спросила: «Ну, что скажешь? Как тебе нравится мой дом?» Я никогда не была завистливой, но на сей раз впервые в жизни позавидовала и удивилась, как это некоторые люди могут всю жизнь таить в душе подобное чувство, которое казалось мне не только неприятным, но и унизительным. Мое лицо начало подергиваться, словно от нервного тика. Оно сразу будто осунулось, и я не могла даже улыбнуться и сказать Джизелле обыкновенные вежливые слова. А сама Джизелла внушала мне непреодолимое отвращение. Мне хотелось сказать ей что-нибудь обидное, унизить ее, уколоть, в общем, хоть как-то омрачить ее радость. «Что это со мною?» — подумала я растерянно, машинально продолжая гладить кота. «Неужели это я?» К счастью, это состояние продолжалось недолго. Из глубины души уже поднялось и бросилось на борьбу с завистью мое обычное добродушие. «Джизелла моя подруга», — думала я. «Ее судьба не может оставить меня равнодушной. Я должна за нее радоваться». Я представляла себе, как Джизелла впервые вошла в этот новый дом и захлопала от радости в ладоши, и в ту же самую минуту холодное и сковывающее чувство зависти покинуло меня. Я вновь ощутила тепло ласкового солнца, будто оно проникло в самую глубину моей души. Я сказала: «И ты еще спрашиваешь. Чудесный дом, просто душа радуется. Но как все это произошло?» Очевидно, я произнесла эти слова искренне и даже улыбнулась, скорее себе, чем Джизелле, в награду за то, что преодолела свою зависть. Джизелла ответила важным доверительным тоном: «Помнишь Джанкарло, этого блондина, с которым я сразу же сцепилась? Ну, так он вернулся ко мне. Он оказался куда лучше, чем можно было предположить с первого взгляда. Потом мы встречались много раз. Несколько дней тому назад он сказал: „Пойдем, я хочу сделать тебе сюрприз“. Я, признаться, решила, что он хочет купить мне какой-нибудь подарок, сумочку там или духи. Но он посадил меня в машину, привез сюда, ввел в этот дом. Он еще не был заселен. Я подумала, что его квартира. А он спросил меня, нравится ли мне тут. Я ответила: „Да“, но, разумеется, ни о чем даже не подозревала. А он мне говорит: „Эту квартиру я купил для тебя“. Можешь себе представить, что со мною было? Она рассмеялась и с гордостью огляделась вокруг. Я порывисто встала, подошла к ней и обняла. «Я так рада, очень рада, по-настоящему рада за тебя!» Эти слова и жест окончательно рассеяли мою неприязнь. Я приблизилась к окну и выглянула наружу. Дом стоял на возвышении. Внизу без конца и края тянулись ровные поля, пересеченные извилистой рекой. Там и тут раскинулись рощи, риги, невысокие холмы. Только с одной стороны стояло несколько белых зданий, последний кусок городской окраины. Там, на горизонте, где светлое небо сходилось с землей, четко вырисовывались голубые горы. Обернувшись к Джизелле, я сказала: «Какой отсюда прекрасный вид!» «Тебе правда нравится?» — спросила она. Потом подошла к буфету, вынула два маленьких бокала, пузатую бутылку и поставила на стол. «Выпьешь немного ликера?» — спросила она небрежно. Чувствовалось, что роль хозяйки дома доставляла ей огромное удовольствие.